Хорошие скандалы шли на пользу только ей одной. Приученные к послушанию, все остальные вскоре начисто утратили собственную волю. Маргарет приходила в отчаяние, не встречая больше ни малейшего сопротивления, и разносила в пух и прах пассивность, которая была плодом ее собственных усилий. Жан ускользал от этой деспотической системы. В армии он познакомился с режимом куда более либеральным, нежели домашняя тирания. К тому же, по окончании войны, он приобщился и к народному энтузиазму, вызванному подписанием перемирия, и к удивительному миру американских солдат. Жан нередко служил им переводчиком и принимал участие в их празднествах. Его приводила в восторг новая музыка, мелодии джаза, только что импортированные из океана. Он не помнил себя от счастья, когда пианист просил его подыграть. Жан брался за скрипку и импровизировал на мотивы рэгтаймов, потешая аудиторию своей манерой держать смычок в левой руке. Что не могло не поражать вновь прибывших. Литературный английский язык, выученный им в лицее, скоро приобрел характер беглой, бытовой американской речи, которую ему нравилось уснащать арготическими выражениями и модными словечками. Все это ничуть не походило на классический язык улицы Франклина. В душе Шарлотта была глубоко этим скандализована. Но замечаний делать не решалась, так как отлично знала, что мать никогда не признает ее правоты. Втайне Элен и Рене тоже завидовали недоступной смелости и свободе старшего брата, вырвавшегося из-под иго железной дисциплины, более чем когда-либо давившей на остальных домочадцев. Материнская власть не подлежала обсуждению. Царственные полномочия были дарованы ей божественным правом, однако дети не могли согласиться с тем, чтобы она передоверила их кому-нибудь, хоть отчасти. Шарлотта поэтому наталкивалась на тайное, глухое сопротивление тех, кому в семье еще долго предстояло зваться маленькими. Элен с каждым днем становилась все краше. Высокая, бледная, с блестящими, совершенно черными глазами и длинными тяжелыми косами, которые она собирала в большой пучок. Шарлотта едва доставляла ей до плеча и сделалась пухленькой, как курочка. На улице Франклина не было места послевоенной эйфории. Смерть старшего брата налагала запрет на любые проявления радости. Мать при своих нередких вспышках гнева сравнивала добродетели покойного сына с недостатками живых детей. Все опускали носы. Один только Жан брался за дверь и уходил, захватив с собой неразлучный футляр со скрипкой. Хотя он и не успел повоевать, его благодаря мундиру повсюду чествовали как героя-победителя. Он еще долго будет рассказывать следующий анекдот. Однажды, когда он пил воду из уличного фонтанчика, какой-то гражданский возмущенно призвал свидетелей всех окружающих. Неужели этому бравому солдату, храбро сражавшемуся, чтобы обратить в бегство Боши, позволят утолить жажду, как какому-то нищему? Жан не заставил себя просить и охотно принял кружку пива, предложенную этим добрым французом. Куда делось воспитание, которое дала сыну Маргарет, считавшая, что всякий незнакомец подозрителен, раз он незнакомец? Мир раскрылся перед Жаном, словно распахнулись большие двустворчатые ворота, и он узрел всю неисчерпаемость человечества в его многоликости, движении, красках. Нечто невообразимое. Девушки поглядывали на него благосклонно. Демобилизовавшись, он под предлогом получения степени лиценциата смылся в Париж. Он будет работать классным надзирателем, чтобы добыть средства на учение, и станет заниматься в Сорбоне. Маргарет не нашла в себе сил воспротивиться решению сына. Шарлотте предстояло присоединиться к брату, чтобы они могли хотя бы приглядывать друг за другом. Жану пришлось вернуться в Пуатье за сестрой, поскольку молодой девушке, естественно, не пристало путешествовать одной. На улице Франклина подле матери теперь осталось всего трое.